Глава третья. Архипелаг дает метастазы. Архипелаг получает экономический смысл. Постановление Совнаркома 1928 о расширении лагерей и бесплатности принудительных работ. Соловецкий рак расползается по северу. Образование главных знаменитых лагерей. Административная организация. Лагеря по всем областям СССР. Кому ближние, кому дальние. Смягчение и замирание каторжных работ в последние десятилетия России. Осмысленный труд арестантов в то время. Ожесточение в советское время. Нафталий Френкель, нерв ГУЛАГа. Его долагерная и лагерная биография. Открытие главных принципов ГУЛАГа. Лицо. Советская книга о Беломорканале. Ее история. Как проходила поездка 120 писателей. Некоторые из авторов. Творческая установка Горького. Точка зрения авторов. Повторение официальных бредней. Прославление ведущих чекистов канала. Горькие и чекисты. На строительстве никто не умирает. Человеческое сырье. Почему Сталин назначил Беломорско-Балтийский канал? Темпы, объем работ, ни копейки валюты, жертвы канала, неподготовленные к тому, условия работы, пещерная техника, отличие от постройки пирамид, изобретательность инженеров, давление Ягоды, пропаганда и соцсоревнования, опора на блатных против социально чуждых, торжество воровства, хаотический быт и хаотические рывки работы, тухта, орудие контрреволюции, штурм за штурмом, окончание канала, прогулка вождей, писателей. Каким казался Беломор бывшим соловчанам? А беженцам с Украины? Скорость вымирания. Сколько зэков на архипелаге в начале 1933-го? Вечер на канале по Витковскому. Как на Беломоре сэкономили? Увековечить убийц. Моя прогулка близ Повенца. Разговор с охранником. Непригодность и бездействие канала. Что самое тяжелое на каналах? Изображать общественную жизнь. Декларации воспитательной задачи. Канал Москва-Волга. Соревнования и ударничество. У Волги нет выходных. Политическое воспитание. Насильственный труд как внутренняя необходимость. Техника Волга-канала. Слеты ударников. Однако и не перехваливать лагерь. Материальные стимулы идейности. Зачеты с применением классовых соображений. Самозакрепление, когда деться некуда. Оборотная сторона соревновательной шумихи. Нелепый случай с кузнецом Парамоновым. Работники юстиции осуждают зачеты. Репрессии вместо льгот. Коллективная ответственность. Что такое лагерная бригада на самом деле? Труд-коллектив на Волга-канале, чистка в труд-коллективе, песни канала армейцев, что значит чирикать? Глава четвертая. Архипелаг каменеет. Сталин, 1933. Добить остатки умирающих классов. Вступление в социализм через максимальное укрепление лагерей. 1937 год был публично предсказан. Взрыв населения архипелага. Окончательное ужесточение лагерного режима в 1937. Военизация охраны. Упразднение наблюдательных комиссий. Лагерное начальство становится независимым от хозяйственного плана. В консервные банки обую. Эпидемии, урки, лагерные штурмовики. Уменьшить количество заключенных. Колыма плюс жестокость архипелага. Что способен есть зэк? Наказание не выполнившим нормы. Карета смерть. Изолятор по-колымски. Просто из пистолета. Назначение Гаранина. Новые ужесточения. Гаранинские расстрелы. Расстрелы на Серпантинке. Набавка сроков. Свидетели Колымы. Как отозвалось на архипелаге начало советско-германской войны? До особого распоряжения. И сверх него. Питание военного времени. Кто в войну не сидел, тот и лагеря не отведал. Ложные оправдания лишений. Наматывание вторых сроков. Отправьте на фронт. Сердечная широта. эксплуатация патриотизма, мамуловский лагерь в Ховрине, расправа с главным инженером, шаткая, скудная жизнь в подмосковных лагерях. А метастазы все источаются. Нариль-Лак, казахстанские лагеря, сибирские, северные, всеобластные, целыми селами в лагеря. Сталинское задание Френкелю. ГУЛ ЖДС. Отраслевая перестройка ГУЛАГа. Децентрализация управления в годы войны. Френкель. Черты поведения. Палачи умирают в почете. Глава пятая. На чем стоит архипелаг? Цесаревич свободный. Экономическая потребность в лагерях. Теоретическое обоснование их, начиная от Маркса. Не вина, а классовая причинность. Не наказание, а мера социальной защиты. И все же, как сочетать с исправлением? Не для всех. Легендарность исправительно-трудового кодекса. Статьи о запрете мучений. Близорукие иностранные наблюдатели. Наказанная девушка на вахте. Огонь. Крепостные и зэки. Сравнение быта. Не в пользу зэков. Расшифровка ВКПБ. Поиски трудовых стимулов при коммунизме. Три кита под архипелагом. Котловка. Что это значит? Но если кто уклоняется от всяких стимулов? Бригады и бригадиры. Взаимоподдержка в некоторых бригадах. Тогда каков и бригадир? Какой же выход у людей? Система двух начальств. Особенности положения каждого. Столкновение двух планов. Невраждебность начальств между собою. Государственное нормирование и тухта. Технические зэки, создающие тухту. Как Власов остоялся в лагерях. Его фокус с несрубленным лесом. Как тухтили при комплексных бригадах. Разрастание тухты. Без тухты и Аманала не построили б канала. Глава шестая. Фашистов привезли. Грузовиком по летнему Подмосковью. Как глаза арестанта видят мир. 58-я. Фашисты. Зона Ново-Иерусалимского лагерька. Первая встреча с лагерной жизнью. Кто не работает, тот не ест. Первый день в лагере. Назначение по военной косточке. Командование в армии и командование в лагере. Расправа блатных с Акимовым. Не умею руководить. Мечта о деревенской жизни. Ортодокс Матронина. Я разжалован. К чему приводит гордость военным мундиром? Ингал и Кампесино. И снисхождение вашего. Амнистированные бытовики ждут смену. Система, несовместимая с великодушием. Великая сталинская амнистия 7 июля 1945-го. Как отнеслась она к дезертирам и к воинам? Дело супругов Зубовых. На амнистию удвоением производительности. Освобождение бытовиков из Нового Иерусалима. Королева цеха. Вагонетки в сушильную камеру. На трассе дождя не бывает. Мечта барона Тузенбаха. Юноши западные и восточные. Морская глина. Съем во тьме. Глава седьмая. Туземный быт. Примеры лагерных работ. Прием или сповала. Сухой расстрел. Тяжело ли было в мертвом доме? Норма у декабристов и у Шаламова. Лесоповал при прожекторах. Работа ниже 50 градусов. Подпродукты лагерного питания. Котловка. Лучше кашки не доложь. На развод бегом. Питание на дореволюционной каторге. А колхозники завидуют зэкам. При хозрасчете. Как одевают туземцев архипелага. Как обувают. Лагерные лица крупным планом. Барак и вместо барака. Когда жилое помещение необитаемо. Насекомые. Бригадный хлеб под конвоем. Непостоянство жизни, этапы, перетасовка, обыски. Член бригады, не отдельность. Начало нового лагеря зимой. Снижение человека до животного. Что есть голод, доходяги, виды умираний. Зачем вспоминать? Доходяга — теоретик. Доходяжество — не крестьянский путь. Как я пишу эту книгу, чувства и обстоятельства. Лучшие книги у нас неизвестны вовремя. Соотношение опытов Шаламова и моего. Расхождение по санчасти. Лагерная санчасть — звено угнетения. Врач и посадка в карцер. Врач и несчастный случай на производстве. Комиссовки. Санчасть и мастырки. Ограниченность группы В и пути обхода. Убогость лагерных больничек. А как было при Достоевском? Санчасть и лагерное питание. Санчасть и труд. Не противопоставление. У Ивана Денисовича нет другого выхода, как трудиться. Отдыхательный пункт и несправедливости. Виды мастырок. Актировка инвалидов. Миллионные воры выкупаются. 58-ю не актируют. Смерть как вид освобождения. Поскольку умирали. Как обрабатывают мертвецов. Похороны без гроба и без белья. Кенгирское уничтоженное кладбище. Сожжение лагерных дел. Из песка веревки вить. Все для себя. Лагерная дружба. Лагерная жена. И родная на свидании. Лагерные бабы у казницы. Настя Гуркина и иностранные чемоданы. Бухгалтер Шитарев. Сроки за хлебные карточки. Глава 8. Женщина в лагере. Приметы женщин в тюрьме. Как женщина переносит тюрьму. Забавы. Лагерная нечистота. Придурки выбирают себе приехавших женщин. Выбор легкий и выбор тяжкий. Здесь все так живут. Как сдалась М. Сковорода жареной картошки. Шалашовка. Месиво женского барака в Кривощекове. Венерические. Колымский трамвай. Работа женщины в смешанной бригаде, в женской и на женском лагпункте. Изневольное озорство. Женщины-бурлаки. Как обезображивается женщина. Крановщица напольная. Если нет другой молодости, кроме лагерной. Инструкция судам о разводе с заключенными. Разлучать сожительство. Острота лагерной любви. Риск и расплата. Не всем. Когда лагерная любовь шагает через проволоку. Разлука от рождения ребенка. Уничижительный уклон в зэчьем языке. Первый год ребенка. Детдом или дом. Аборты выгодны для лагеря. Проблема материнства для лагерницы, Кристины. Частные амнистии для матерей. Мамка на Ташкентском вокзале. Послевоенное отделение мужчин и женщин. Утяжеление женских работ. Учащение беременностей. Соединение через колючую проволоку. Постройка разделительных стен. Переписка между незнакомыми. Замужество с незнакомым. Лесбиянки. Новые чувства к оперуполномоченному. Общее оцепление как производственный стимул. Глава 9. Придурки. Кто называется так? Как много их? Выживают именно придурки. Нерезкость классификации. Преимущество хоздвора. Лагерная шкала специальностей. Зонные придурки и их привилегии. Производственные придурки. Почему 58-ю надо снимать на общие? И почему приходится брать ее в придурки снова? Использовать только на общих. Коммунистический манифест превзойден. Моральный аспект придурочьего положения. Дискуссия о придурках и о работягах. Павел Чульпенев, 7 лет на лесоповале. Имеет ли право работяга не ненавидеть свой труд? Кто держит Кощееву цепь? Та же проблема во всем нашем обществе. Зонные придурки — подбор по бессердечию, типы их. Но и придурки вынуждаемы начальством. Не прямо брали, так косвенно пользовались. Как возвысился, как себя вел. Если не вреден, то был ли полезен братья? Выживание за чей-то счет. Аттестация саморассказом. Как я стал заведующим производством и как слетел. Комната уродов. Генерал Беляев. Гордость в первом поколении. Генерал МВД Зиновьев. Под спасительным крылом. Доктор Правдин, перепуганный в усмерть. Интеллигенция по-советски. Кто же истинно интеллигент? Инженер Арачевский. Бабочка, пережившая мороз. Посажен за улыбку. Мужик Прохоров посажен за жалость. И сам я был урод. Что с генералом Беляевым дальше? Москва под нами. Я нынче в своем лагерьке на Калужской. Кукос, инженер новой советской формации. Как и какие они создались. Кудьба военного времени. Легкий завтрак. Глава 10. Вместо политических. Политических отменили. Народ враг самому себе. Анекдотические случаи посадок по 58-й. Агитаторы неграмотные и глухонемые. Ветлужец Максимов. Дети. Спиритический сеанс. Смысл массового террора. Фантастические обвинения. Стандартный набор. Донос, невидимый луч борьбы. Спектр агитации. 10-й пункт, общедоступный. 12-й, знал, не сказал. Случай с профессором Журавским. И случаи. Груша-пролетарка. Чтение Есенина. Пилот Дугласа и Эренбург. И еще другие. Маркс в защиту гражданина. Когда поверит Европа? Политические обыватели. Мешанина. 58-я статья. Простейший способ убрать. ЧСы. Посадка семьями. 58-я статья. Все серей и робче. Исправление бесцельно. Теоретические основания, как содержать 58-ю в лагерях. Практические приемы. Стада неповинных. Угнетенность и разъединенность. Политическая шпана. Заботьтесь только о себе. Японские офицеры на ревучем. Нам не давали осознаться. Когда политических не стало, тогда-то они и появились. Христиане в лагерях. Безвестная гибель. Архиерей Преображенский. Воина Есенецкий, епископ Лука. Инженер Пальчинский. Академик Вавилов. Профессор Родионов. Загадка Якова Почтаря. Политическая молодежь с 1944-го. Насколько теперь политическим надо смелости больше, чем до революции? Группа Бакста-Тарантина. Смелого ищи в тюрьме. Троцкисты. Как сторонились социалистов. Надрывный энтузиазм лагерных протестов. Воркутская голодовка-забастовка троцкистов, 1936-й, и как их обманули. Голодовка на 8-й Воркутской шахте, шатание блатных.